Глава 17. Дракон. Интересно, почему Док назвал Райдена ящером? Ради красивого эпитета? «И это меня ты обвиняешь в неблагодарности?» Нокс окинул врача презрительным взглядом. «Да я жизнью рисковал, чтобы раздобыть тебе эльвинский минерал на кислотной Игме-8. А ты, видимо, решил так меня отблагодарить. Подстроил пакостливую месть руками иномирной девчонки и заставляешь пить бурду из клоповника. И главное, из-за чего? Потому что поверил бредовой лжи своей дальней родственницы. И еще имеешь наглость упрекать в доверчивости Алексию. А сам-то каков?» Плечи Дока поникли. Нокс попал в самую точку. «А мне даже польстило, что Райден пусть косвенно, но меня поддержал». «Да, признаю, в некоторых моментах был неправ», — заявил Докерти. «Но не смей критиковать мои методы лечения. Повторяю еще раз, если бы не мое экспериментальное лекарство, ты был бы уже мертв. Оно спасло тебе жизнь, несмотря на специфический запах, и до сих пор держит тебя на ногах. Поэтому можете сколько угодно проводить ваши служебные расследования, моя врачебная деятельность безупречна. Единственное, в чем я перед тобой виноват, это в неудачной шутке, что ты питаешься клопами, и что в твоей команде принято приветствие и удар в плечо. Но будь ты здоров, то легко уклонился бы от девичьего кулачка. Может, хотя бы этот удар донесет до твоих мозгов светлую мысль, что тебе нужен постельный режим. Потому что ты в шаге от паралича, Нокс. И я посмотрю, кто теперь будет тебя лечить и какими микстурами». «Довольно, Арнольд», — прервал поток врачебного негодования генерал. «Еще одно слово агрессии, и ты отправишься на гауптвахту. Свободен». Испепелив нашу компанию взглядом, Док буркнул мне на прощание. «Добро пожаловать в Британскую империю, девочка. И хорошенько запомни, это не то место, где ценится наивность». «Спасибо за урок, Арнольд Докерти. Я никогда его не забуду. Берегите нервную систему», — вернула я Доку его же совет. «И почаще включайте аналитическое мышление, особенно когда дело касается ваших родственников». «Еще увидимся», — буркнул опальный врач непонятно кому и порывисто вышел из комнаты. «Итак, вам двоим все ясно?» — развернулся к нам генерал. «Он твой куратор, она твоя подопечная. Живете в одной комнате, постигаете азы магических искусств и стараетесь при этом не убить друг друга. Все личные вещи для Алексии выделит Министерство обороны. Документы тоже. Райден, тебе не нужно объяснять, что возвращаться домой для сборов нельзя. Напиши список необходимых вещей Вейну. Он передаст их тебе в академию. Плюс кое-что, включая униформу, обувь, книги и предметы личной гигиены, выделит учебное заведение. Проживание бесплатное, питание в студенческой столовой тоже. Сейчас я открою для вас надежный государственный портал, ведущий сразу к ректору Арнусу. Он объяснит вам все, что еще будет непонятно. Документы и новые вещи Алексии уже у него». «Хорошо, спасибо», — кивнула я. «Райден, с тебя ежемесячные отчеты об адаптации твоей подопечной в академии. Помогаешь девушке во всем и обеспечиваешь ее защиту», — продолжил Даун. «Алексия, присматривай за Ноксом. Делай ему каждый день перевязку плеча и напоминай, чтобы принимал лекарства. Медики изучат микстуру Дока и отправят вам запас для лечения. Старайтесь не привлекать к себе особого внимания. Если возникнут проблемы, я на связи. Учитесь усердно, чтобы Министерство обороны могло вами гордиться. Попутного ветра, молодежь». Генерал взмахнул рукой, и перед нами заискрился серебристый туннель. «Красивая», — пискнула притихшая свинка. «Дамы, вперед», — заявил Райден, и я зашагала в клубящиеся искорки, кивнув на прощание Дауну. «Неплохой он все-таки мужик. Только с фамилией не повезло». Нокс тяжелыми шагами направился следом. Я думала, что этот переход будет небольшим, но мы все шли и шли по длинному ртутному коридору, который казался бесконечным. «Можно спросить?» Я первой не выдержала тягостной тишины. «Можно», — сдержанно откликнулся Райден с таким видом, словно он направлялся на каторгу, а какая-то мелочь прицепилась к нему с вопросами. «В своем напутствии генерал сказал: учитесь усердно. Он имел в виду нас обоих? Ты там будешь моим куратором и одновременно студентом? поинтересовалась я. В ответ раздалось натуральное рычание, а потом ледяное пояснение. «Я куратор. Точка. И я уже получил образование. Закончил высшую военную академию в Империи Огненных Драконов». «Ух ты, как здорово!» — искренне восхитилась я. «Кстати, а почему у твоей родной империи такое название? Вы там особо уважаете огненных драконов? На моей земле тоже есть восточные страны, где к этим крылатым существам относятся с особым восторгом». Райден как-то странно на меня посмотрел. «Мы не просто уважаем драконов, Алексия. Мы сами драконы». Миг, и его тело поддернулось дымкой, и рядом со мной возник огромный крылатый ящер с ярко-желтой чешуей и шипованным хвостом. Тоннель моментально пошел сильной рябью. Нас тряхнуло так, что позбивало с ног. Наверное, государственный портал был не предназначен для перехода особо крупных животных. Не знаю, кто из нас вопил громче, я или Винни. Меня со Свинтусом и лимонным ящером болтало в серебристых сполохах, как ртутном миксере. В конце концов, морская свинка вылетела из моих рук, и чтобы не усвистать за пределы вселенной, вцепилась зубами в первое, что ей подвернулось — рептилоидное ухо. Ошалевшие глаза драконьего принца навсегда впечатались в память, когда всю нашу компанию вышвырнуло в большой полутемный кабинет с книгами, и я плашмя рухнула на теплое брюхо ящера, отчего Райден непроизвольно хрюкнул. Будем считать, что от радости. «Однако...» Сидевший за столом седовласый мужчина подавился яблоком. Прокашлившись, он подошел к нам вплотную и отцепил с прокомпостированного уха дракона взъерошенного грызуна. «Новая сережка. Выглядит экстравагантно, но в нашей академии такие модные изыски под запретом».